Первым, что попалось мне на дороге, был труп. Старый. Через лицо мертвеца куст прорасти успел. Жутковатая картина, когда из сморщенного, почерневшего рта торчат ветки с шипами и листьями. Крупный был мужик при жизни, богатырь, плечи вдвое шире моих. Но не помогло экстремальное телосложение. Умер. Отчего, непонятно. На первый взгляд вроде не убит, доспех на нем целый. «Упокой тебя, зона», — прошептал я, проходя мимо. Странно, кстати, что мертвеца за столь долгое время не обобрали. Одежда, ржавая кольчуга, щит, меч, котомка, местами подгнившая от сырости — все на месте. Просто завалил кто-то из-под тишка? Но как? Видимой раны спереди нет. Может, сзади кто кинжал вогнал под шлем? Кстати, о шлеме. Я остановился, обернулся. Шлем у трупа был неплохой. Мхом покрылся местами от времени. Но не проржавел, в отличие от кольчуги. Если почистить, вполне сгодится. Места тут гиблые, время суровое. Каждый норовит по макушке заехать чем-нибудь тяжелым, чтоб наверняка. Потому такая защита мне весьма бы пригодилась. Тем более трупу она все равно без надобности. Я вернулся, присел на корточки, расстегнул подбородочный ремень, снял шлем с головы мертвеца. Хм, интересно. Ошибся я, однако. Никто богатыря сзади в шею не колол острыми предметами, ибо защиту, столь искусно сплетенную из металлических колец, пробить получится разве только топором. Череп воина был треснут, причем в нескольких местах. Дубиной, что ли, кто-то крепко заехал по голове витязю. А шлему хоть бы хны, ни вмятины, ни царапины. Однозначно годный доспех, надо брать непременно. И не только из-за экстремально хороших защитных свойств. Были еще плюсы у моего трофея. Кожа на черепе мертвеца сгнила вся, остатки ее просто черными лоскутами вниз посыпались. А вот на металлическом колпаке гниение это не сказалось никак. Подшлемник мягкий, будто его только-только подбили телячьей кожей. Подбородочный ремень тоже нормальный, без малейших следов воздействия влаги и разлагающейся плоти. Да и сам шлем легкий, будто из алюминия сделан. И клепок на нем нет, словно его из единого куска металла выточили. Чудеса да и только. Походу, реально дубиной богатыря стукнули. Других версий у меня не было. И против дубины этот шлем ничем воину не помог. Хотя если со всей дури по современной каске заехать тяжеленной деревяхой, эффект будет аналогичным. Конечно, настораживали меня столь хорошо сохранившиеся подшлемник и ремень. Но с другой стороны, мало ли какие секреты знали местные кожевенники. Может, это результат какой-то хитрой пропитки, рецепт которой был утрачен в мое время. Хотя умом я понимал, вряд ли это так. Против контакта с разлагающейся плотью никакая суперпропитка не поможет. Да и конструкция шлема удивительная да нельзя. Слишком уж совершенная для этого времени. Так-то я по жизни странности не люблю. А этот колпак был странным от верхушки в виде пики до кольчужной бармицы, защищающей шею. И вот теперь мне предстояло эту насквозь странную штуку напялить себе на голову. Тот случай, когда осторожность и здравый смысл борются с любопытством. И любопытство, конечно, победило. Интересно же проверить, что это за необычную хреновину нашел я в лесу. В общем, надел я его, застегнул ремешок под нижней челюстью. Не годится. Болтается, что, впрочем, ожидаемо. Череп у трупа был существенный, побольше моего раза в полтора. Признаться, я на толщину подшлемника надеялся, но и это не помогло. Ладно, бывает. Не мой вариант, значит. Поищем что-то получше. Я начал было расстегивать ремешок под подбородком и понял, что он не расстегивается. Заклинило старинную приблуду. Ни туда, ни сюда. Будто сросся ремешок с пряжкой. Пофиг, в общем-то. Не такие проблемы решали. Я спустил рукав пониже и через материю взялся за клинок меча, оставив торчать только острый кончик. Вполне достаточно, чтобы подцепить проклятый ремень и перерезать его нахрен. Но тут моя рука задрожала, меч выскользнул из пальцев. Потому что у меня в глазах потемнело, и я даже не сразу понял, почему. Правда, быстро сообразил, в чем дело. Мне на голову давил шлем, который только что болтался на ней, как кружка на пальце. Давил со всех сторон, спереди, сзади, по бокам, сверху. Медленно так, не спеша, как удав, который наслаждается судорогами жертвы перед тем, как ее сожрать. Чтобы чувствовала жертва, как трещат ее кости, чтобы хотела заорать, но не могла, боясь совершить малейшее движение, которое, возможно, тысячекратно усилит и без того нестерпимую боль. Ноги затряслись, Я рухнул на колени. Так вот отчего умер богатырь. Не дубина ему приехала по тыкве. Шлем он красивый, ладный, очень крепкий с виду нашел. Из заморского металла, легкого и одновременно крепкого. За огляденье доспех, да и только. Странно, правда, что только один мертвец в лесу валялся. Походу, они штабелями тут должны были лежать. Хотя, возможно, шлем не сразу проявлял себя. Давал новому хозяину погулять, пройтись подальше от места находки, чтобы последующие жертвы не заподозрили неладное. Все эти мудрые мысли даже не промелькнули у меня в голове, а выдавились из мозга, словно паста из тюбика. Видимо, когда тот мозг осознает, что сейчас из ушей и ноздрей полезет, он начинает работать в усиленном режиме. Правда, в данном случае это вряд ли поможет. Хотя, когда враг убивает тебя, и у тебя есть выбор, уйти в край вечной войны одному или вместе с врагом, всегда лучше выбрать второе. Там за кромкой всяко веселее идти, осознавая, что утащил с собой того, кто тебя за ту кромку отправил. Не так обидно. А то сдох, как собака, а урод, что тебя грохнул, живет себе припеваючи, тащась от собственной крутости. Ну уж, хренушки. Я собрал последние силы, рванулся, схватил меч обеими руками и занес его над головой, намереваясь рубануть со всей силы, словно ломая клинок о голову. Вряд ли в мече осталось слишком много от бритвы, которая не может поранить хозяина. Не исключаю, что он мне в два счета башку располовинит. Но вместе с проклятым шлемом. И пусть утешение невеликое, но все не так мерзко будет загнуться, ощущая себя тупорылым зайцем, попавшимся в расставленную ловушку. Я уже почти опустил клинок себе на макушку, как вдруг почувствовал, что все отпустило. Резко. Только что была боль адская, нереальная, и нету ее уже, словно и не было. И голова ясная, будто спал сутки в мягкой перине. И подбородочный ремень расстегнут, болтается. Кадык мягко так щекочет, словно хвост кота, осознавшего свою вину и пришедшего мириться. «Ах ты, сволочь!» — выдохнул я, ощущая, как струйки пота, а может и крови, вытекают из-под шлема мне за шиворот. «Скотина железная!» Первым порывом было сорвать с головы колпак, то ли прокачанный в какой-то аномалии, то ли, как моя бритва, сделанный из какого-нибудь крайне вредного артефакта. Но порыв тот я в себе сдержал. Стоять, снайпер, психануть всегда успеешь. Походу, шлем понял, что с тобой шутки плохи, что намерения у тебя самые серьезные, и решил включить заднюю. Жить-то всем хочется, даже коварным железным колпакам. Вон. Виктор Савельев, друг мой, учившийся в Японии на ниндзю, говорил, что у каждой вещи есть свое ками, типа душа, что ли. У этого шлема однозначно что-то такое имеется. Вполне вероятно, даже и разум. Ведь неспроста, как жареным запахло, он сразу не только давить перестал, но и моментом усталость снял, типа извинился. Мол, попутал немного, сорян, извольте подарочек небольшой, только отпустите. Да сейчас тебе, разбежался. Усмехнулся я, осторожно поднося к шлему сверкающее навершие меча и ощущая, как стальной колпак начинает мелко вибрировать, похоже, от ужаса. «В общем так, друг мой, давай договоримся. Ты защищаешь мою башню, настроение создаешь, усталость снимаешь, а я не позволяю своему мечу расплавить тебя и засосать в себя, как стакан газировки. Походу, ты сам понимаешь, что ему это расплюнуть». «Шлем понимал. Это я почувствовал». И не только от того, что его трясло в лихорадке. Мысль в голову пришла, чужая, беззвучная, но понятная. «Не надо». «Ладно», — сказал я, убирая рукоять меча подальше. «Я ж не зверь, в отличие от некоторых. Убивать не люблю. Просто приходится. Жизнь такая». «И запугивать тоже. Послужи мне нормально, а я обещаю тебя отпустить. Лишь только отпадет надобность прикрывать макушку. Кормежка с меня. Это тоже гарантирую». «Всяко лучше, чем годами лежать на одном месте, поджидая добычу. Договорились?» «Договорились», — прошелестело в голове. И снова мягко так ремешком по шее. «Шварк?» «Ну вот и ладушки, вот и хорошо. Стало быть, поладили с прессом, давителем голов». «Кстати, может, так тебя и назвать, пресс?» — поинтересовался я, застегивая подбородочный ремень. «Что скажешь?» Шлем ничего не сказал. Ему было все равно. Он хотел есть. Давно. Очень давно. Несколько лет назад он высосал из дружинника все силы, выдавил боль, эмоции, крики, стоны, энергию жизни, и этого хватило надолго. Но любые запасы рано или поздно заканчиваются. И сейчас шлем тупо хотел жрать. Как и я, кстати. Глупо осуждать тех, кто убивает ради того, чтобы покушать. Мы, люди, делаем это каждый день, либо платим другим убийцам за трупы, которые потом съедаем. Животных ли, растений, какая разница? Так что я не осуждал шлем за попытку раздавить мою голову. Он такой же, как и я, как и все мы. Это неплохо и нехорошо. Смерть одного – жизнь для другого. Так было и так будет всегда, хотим мы этого или нет. Когда идешь один по лесу, самое время пофилософствовать. Умные мысли погонять в голове, которую чудом не раздавило разумным головным убором. Я вообще заметил, что тут, в Древней Руси, с аномальными моментами было даже покруче, чем в чернобыльской зоне моего времени. Потом, через 1000 лет, всю эту жуть назовут сказками, былинами, эпосом, то есть выдумками для детей и собирателей фольклора. А на самом деле, нашим пращурам приходилось жить рядом со всеми этими аномалиями, воспринимая их так же, как мы сегодня воспринимаем то, что предки сочли бы чудесами. Автомобили, самолеты, смартфоны и так далее. Каждому времени свои аномалии. Природные ли, технические ли. И походу я как раз на еще одну природную нарвался. Лес расступился, и я вышел к неширокой реке. С виду обычный, но изрядно вонючий. Тащило от нее гнилью, серой, гарью и еще какой-то тошнотворной мерзостью, от которой пустой желудок дернулся предупредительно. Мол, ближе к этой речке не подходи, хозяин, а то желчью блевану. Но у меня выхода не было. Я шел четко на север, и обходить вонючую реку совсем не вариант. Хрен ее знает, насколько она тянется. Значит, придется форсировать ее напрямую. Тем более, что вон там, правее, кажется, брод должен быть, так как камыши прямо из воды растут. Правда, странные какие-то камыши, с остальным отливом, словно из железа выкованы. И берега у реки странные, черные, будто обожженные огнем. Я закрыл нос рукавом, пропахшим потом. Но уж лучше собственную вонючую подкольчужную рубаху нюхать, чем столь едкие миазмы, которыми тащила от речки. Которую я решил взять с наскока, то есть тупо перебежать вброд. И рванул было вперед. Но тут же тормознул, не добежав до берега 5 метров. Потому что от реки дохнуло не прохладой, как того можно было ожидать, а жаром, знакомым. Так тащит от аномалии жара, довольно часто встречающаяся в чернобыльской зоне моего времени. Сделаешь шаг в эту теплынь и сразу превратишься в живой факел. Само собой, временно живой, который очень быстро превратится в скрюченную головешку. Я их несколько на берегу заметил, головешек этих, которые на фоне черных, выгоревших берегов не сразу и разглядишь. Трупы. Животных, что пришли на водопой. И людей, коим доступный брод приглянулся. По обеим его сторонам таких кривых головешек было больше всего. И рядом с ними, либо прямо на них, лежали куски оплавленного металла. Не иначе оружие и броня, сожженные неистовым огнем. Проблема, однако. Я поднял руку почесать в затылке. Вместо этого поскреб ногтями кольчужную бармицу шлема. Блин, все время забываю, в каком я времени. «Что, сынок, хочешь перейти реку Смородину?» Я удивленно обернулся на голос. «Готов поклясться, что секунду назад позади никого не было. Слух у меня отменный, отточенный зоной. И любые шаги, даже самые легкие, я бы непременно расслышал. Но ничего такого не было. Тем не менее, позади меня стоял горбатый старичок, довольно безобидный с виду. Росточку 1,5 метра, одет в лохмотья, ноги кривые, в руке посох, грубо обтесанная палка. Борода седая до земли, на конце ее мусор прилип, листья сухие, хвоя пожелтевшая, какие-то веточки. Видать, по земле волочилась, когда дед по лесу гулял, как только не наступил на нее. А над бородой глаза. Умные, пронизывающие, взгляд цепкий, будто старик сквозь тебя глядит и всю твою требуху видит. «А почему смородина?» — спросил я, от неожиданности не найдя, что сказать. «Почему не брусника, например, или ежевика?» Дед хихикнул. При этом мне показалось, что в кустах справа и слева от него тоже кто-то засмеялся в унисон. Впрочем, наверное, это просто померещилось от недосыпа и переутомления. «Сразу видать, что ты не из местных», — отсмеявшись, произнес старик. «Смердит она больно отвратно, а того и смородина. Хотя некоторые считают, что слишком много тупых смердов в ней смертушку свою нашли. Таких вот шибко самоуверенных вроде тебя. Отсюда и название». Я нахмурился. «Ты, дед, говори, да не заговаривайся», — сказал я. «И скажи спасибо, что я старость уважаю. А то б твои слова непочтительные, я уже тебе в глотку твоим же посохом забил». «Ух, какой страшный богатырь!» — хмыкнул старик. «Ладно, ладно, не серчай. Думаю, мы можем помочь друг другу. Мне тоже на тот берег надо. Только ежели я со своим ростом через брод пойду, то утону, как пить дать. Там мне вода как раз по макушку будет. Поможешь?» «На руках тебя перенести, что ли?» — удивился я. «Да чай не невеста на руках меня носить!» — хихикнул дед. «На шею себе посади, я легонький. Со мной не сгоришь. А без меня одни головешки от тебя и останутся». Походу, старик не врал. Сгоревших трупов по обеим берегам речушки валялось предостаточно. Хрен его знает, конечно, как он с аномальной смородиной справится. Но, с другой стороны, не похож он на выжившего из ума, чтобы самому в пламя лезть. Глаза уж больно умные. Что ж, попробую рискнуть. «Ну, залезай», — сказал я, становясь на одно колено, и покачнулся, когда дед с удивительной для таких лет сноровкой запрыгнул мне на плечи. И насчет легонький он явно сбрехнул. «Так-то и не скажешь, с виду тощий старичок, в чем душа держится. А такое ощущение, что центнер на меня положили». С колена на обе ноги я встал с трудом. Не было привычки целыми днями таскать на себе армейские рюкзаки, набитые снарягой и продовольствием на несколько дней, так бы на том колене и остался стоять. Но справился. «Я ж говорил, что богатырь», — хихикнул старик у меня над ухом. «Ну давай, пошел, чего встал?» Первым моим желанием было скинуть с себя нахального деда, после посадки мне на шею в конец попутавшего берега. Однако здравый смысл погасил импульс. Если эта плесень не брешет, и я реально с ней вместе перейду аномалию, то так и быть, сделаю скидку на возраст и буйную форму деменции. Я пошел вперед, с трудом переставляя ноги. Хорошо, что берег возле брода был пологим, а то я бы точно носом зарылся в черную грязь. Казалось, что с каждым шагом дед становится все тяжелее. Плюс его грязное бородище изрядно бесило, щекоча шею. Но если мне чего-то нужно, я бываю на редкость терпеливым, ибо без умения терпеть трудности живой снайпер очень быстро превращается в мертвого. Мои подошвы коснулись воды. Шаг, другой. И вдруг внезапно вокруг меня взметнулась вверх стена ревущего, неистового пламени высотой метров три. Лицо и руки обдало жаром. Я невольно зажмурился, спасая глаза. Но дед, сидевший на мне, чувствительно огрел меня по бочине своей палкой. Если б не кольчуга, точно бы и ребра сломал. «Вперед иди, конь тупоголовый!» — заорал он. «Я пока огонь держу, но силы у меня не бездонные». Надо признать, пламя он и правда как-то сдерживал. Может, силы, мысли, может, еще как. Но вокруг меня было кольцо спокойной воды диаметром примерно с метр, которое даже не нагрелось. Вода и вода, речная, холодная, что я вполне себе ощутил, когда вошел в нее по пояс. Хотя трава вокруг чернобыльской жары тоже не горит. Так что, в общем, ничего удивительного. На то она и аномалия, что законы физики для нее — пустой звук. Не из нашего мира явление, какая-то река, словно залитая подожженной нефтью. Где-то на середине брода вода стала мне под подбородок. Еще немного и глотну вонючей жижи, которая только с виду чистая, а на деле смердит, как помойка, на которую вывалили грузовик гниющих трупов. Но я как-то претерпелся вроде. И к миазмам реки, и к весу старого пня, что орал на меня сверху, как на нерадивую ездовую лошадь. Пусть разоряется. Выйдем на берег, я ему все припомню. Если выйдем, конечно. Ибо меня кто-то там внизу, в воде, схватил за ногу и довольно сильно потянул в сторону. Думаю, ничем бы хорошим для меня это не закончилось, если б дед сверху не заорал так, что у меня аж левое ухо заложило. «Берегиня, сучья вымя! А ну оставь моего коня, а не то получишь от меня!» После чего с силой саданул своей палкой по воде, отчего та странным образом раздалась в стороны, и я увидел того, кто держал меня за конечность. Вернее, ту. Это однозначно был зомби. Живой мертвец, которых я в зоне повидал немало. Белые глаза без зрачков, все тело в черных язвах, цвет оставшейся кожи бледный, в трупных пятнах. Но в отличие от классических живых мертвецов, у этой твари между неестественно длинными пальцами были лягушачьи перепонки. И крупные жабры на месте ребер тянущейся гармошкой от подмышек до талии. И пасть, выдающаяся вперед, как у Мурены, похожая на зубастый разрез от уха до уха. Жуть, короче. Тварь смотрела на нас снизу вверх, будто парализованная ударом палки. А дед продолжал орать. «Отпусти, — сказал, — тварина вредная, пока слово не сказал заветное. Покорись воле царя лесного. Не то не помилую, ударю снова». И замахнулся палкой, которая, как мне показалось, стала длиннее втрое. Видимо, угроза подействовала. Водяная пакость, которую дед назвал берегиней, разжала пальцы и, ерзая на брюхе, попыталась уползти, но в жидком иле у нее это получилось неважно. Что было дальше со страшным существом, я не видел. Воды огненной реки сомкнулись, и я приложил максимум усилий, чтобы побыстрее оказаться на другом берегу.